нам учит мастер, играет чувствами, сказки, ласки, маски. Кидает фразы, сразу мысли вслух. Любит джаз, но ненавидит своих подруг. Не любит дни рождения, шумные компании. Любит быть в центре внимания, как маленькая. Любовные признания, она краснеет до ужаса. Что я в ней нашел, не знаю, люблю и мучаюсь. Случай свел нас или бог, я не знаю точно. Но мне с ней хорошо очень, сложно очень. Ревнует ко всем подряд, злится, но молчит. Резко в слезы и как безумная закричит. Замолчит, отвернется и долго смотрит в окно. Скажет, что устал и не любит. Любит меня давно, успокоится, подойдет и тихо скажет «люблю». Ради этого одного слова я живу. Провокаций, сложных ситуаций, выдвижения в номинациях. Подлеца, подонка, изменника. Оскорбляет, не подбирая слов, бьется в истерике. В словах патетика скрыта мысли, рифмы, мысли. Насмерть, битва, снова мимо. Говорит мне, что цель оправдывает средства. Ты можешь обмануть себя, но не мое сердце. Родителей склоняет в родительном падеже. Слышишь, Вера, сука, заткнись, хватит уже. Я к ней с пощечиной, она ко мне со слезами. Логика безумца, время все по местам расставить. Ненависть расплавить под силу огню. Терплю, потому что люблю, люблю, потому что живу. Когда-нибудь убью ее или сам скроюсь к чертовой матери. Странная любовь на сердце с шрамами.